Вспомнив о требованиях этого парня, глава клана задумчиво хмыкнул. В отношении спорта Сибра Дукари действительно его обманывал. Ну, сами подумайте, как этот мальчишка мог бы проверить все выплаты, которые получал клан. А вот если бы он обратился к аудиторам, то выбора бы просто не было. Такое нарушение недопустимо, ведь у них есть договор. Если бы клан пытался зарабатывать на его спорте, не пытаясь каким-либо образом заключать договора, это было бы другое дело, откровенное мошенничество. Да и подобных заработков они бы просто не получали. Сейчас все шло так именно благодаря договору. И если его нарушить, ситуация действительно выйдет из-под контроля. Задумчиво усмехнувшись в очередной раз, Сибра Дукари медленно направился в самый нижний отдел собственной резиденции. Когда ее строили, он намеренно приказал сделать под зданием целый подземный бункер. Этот бункер имел пару потайных выходов, которые могли бы пригодиться в случае бегства. Естественно, что после строительства всех тех, кто участвовал в разработке чертежей, Гараки по его приказу ликвидировали. Глава клана не мог позволить посторонним узнать его секреты. Тем более, что один выход выходил в подземный ангар, где стоял крейсер, разведчик четвертого поколения. Этот маленький остроносый кораблик имел отношение к республике Хагдан и был достаточно эффективным. В случае опасности глава клана намеревался просто постараться на нем исчезнуть. Главное, что его интересовало в этом корабле, это его мобильность, малозаметность и скорость. В случае необходимости он мог развить скорость, как тот же самый крейсер, курьер. Кто бы что ни говорил про законность, глава клана контрабандистов сам прекрасно знал тот факт, что в любом государстве за большие деньги можно купить себе новую жизнь. Тем более, если он является главой клана контрабандистов и имеет на руках архив. В этом архиве имеется огромное количество информации, которую он не собирался никому демонстрировать. Дело в том, что он не доверял нейросетям. Как уже говорилось ранее, вся информация, которая хранится на нейросети, очень уязвима. И поэтому все архивные записи он сбрасывал специально на цифровые кристаллы, которые подписывал и складировал на борту этого маленького кораблика. Хотя он и был достаточно мал, но его трюм был вполне вместительным для грузов такого рода. Именно там он и хранил все свои сокровища, и в любой момент мог просто это отправиться в любое место Содружества. Конечно, сам Сибра Дукари предпочел бы отправиться туда, где мог бы стать весьма уважаемым разумным, не предавая собственных партнеров по бизнесу клана. Можно понять, что если хоть какая-то часть информации из архива выйдет на поверхность, на него объявят тотальную охоту. И не факт, что за ним не пришлют того самого исполнителя, к которому он сам не так давно обращался за помощью. Эффективность этих разумных со счетов сбрасывать было нельзя, его просто уничтожат, а ему бы этого не хотелось. Когда он думал о том, что этот паренек, который так шокировал его своим необычным поведением, является плодом воздействия артефакта «Одноразовый заместитель», то задумчиво вздыхал. У него уже был такой артефакт. Благодаря последним заработкам ему удалось на аукционе через подставных лиц купить подобный артефакт, и теперь тот также хранился с полной инструкцией в его хранилище ценностей. Глава клана намеревался использовать для подобного воздействия собственного внука. Этот молодой нахал ничего кроме кровопролития не знал. Он предпочитал заниматься рейдерскими налетами на планеты, колонии, или же банальное пиратство на территории фронтира и окраинных миров. Если бы клан Бушер занимался только этим, то их бы уже давно уничтожили. Рано или поздно терпение у государств, которые находятся поблизости, просто элементарно закончится. Но сам глава клана не хотел бы этого. Он не для этого создавал свою империю контрабандистов, чтобы так легко и просто, буквально через одно поколение, ее уничтожили. К сожалению, сын главы клана не был хорошим командиром, он был хорошим исполнителем. А вот за этим нахалом, его внуком, шла вся молодежь клана. Уже только поэтому можно было понять, что следует обратить внимание именно на его организм, который даже по генетическому типу подходит для подобной процедуры. Использовав на нем такой артефакт, глава клана может провернуть смену власти безболезненно. Например, заявить о том, что он сам передает власть более достойному представителю своего семейства. Для этого ему нужно будет провести пару дней с внуком, чтобы все ему объяснить и рассказать. Естественно, что в данном случае ни о каких рассказах и речи не будет. Сибра Дукари просто парализует этого наглеца и использует на нем артефакт. После чего, старик быстро скончается, причем явно от неестественной причины, в виде, к примеру, кинжала в сердце. А сам молодой глава клана Мбуша займет свое место. Он будет осторожен. Ведь если резко изменить свое поведение, вся та молодежь, которая его окружает, заметит эти странности. И тогда не избежать раскола в клане. А этого допустить было просто нельзя. Так как тогда клан будет просто уничтожен. Те же самые Мзины с большим удовольствием уничтожат клан и захватят эту звездную систему. Тем более, что они уже видели то, как нужно действовать в отношении данной планетной системы. На тот случай, чтобы государства Содружества, расположенные поблизости, не присылали карательные эскадры, уже только поэтому можно понять, что здесь появится пиратское гнездо, скрытое от всех врагов, но пиратское. А у котов это большая головная боль, особенно у того клана Мзин, который был изгнан и являлся отверженным. Если такой клан сумеет взять под контроль какую-то звездную систему, то он будет иметь возможность впоследствии возвыситься и получить признание среди своих. И тогда название «отверженный» будет навсегда снято с их имени. Надеюсь, не нужно рассказывать о том, какая это важная деталь в жизни этих боевых котов. Честно говоря, глава клана хотел иногда быть представителем этого кровожадного племени. Дело в том, что там очень сильна была семейственность, а также и родовое древо. То есть родившийся в главной семье становился главой семьи, и никто даже не пытался оспорить его приказы, какими бы сумасшедшими или идиотскими они бы не были. Уже только за это следовало бы с уважением относиться к этому народу. Про свой народ этого сказать старый Гарак просто не мог, ведь он видел, что молодежь в последнее время ведет себя действительно странно. Они словно не слышат его, не пытаются поддержать, совершая одну ошибку за другой. С их стороны подобное действительно выглядит глупо, так как глава клана старается только для своей семьи. Размышляя над этими странностями, Сибра Дукари быстро прошел по подвалу, дойдя до полностью захламленного угла. Здесь валялась всякая дребедень, которая не нужна была сейчас. Да и вообще, вряд ли когда понадобится хозяину здания. Всякие инструменты, мусор, еще что-то. Пара ящиков из-под пищевых картриджей. И только попытавшись сдвинуть эту кучу, можно было понять то, что по сути это одна большая инсталляция. К этой куче никто подходить не будет. Художник очень хорошо постарался. Казалось, что тут буквально все смердит грязью и мусором. Именно поэтому сюда даже уборщики не подходили. Да-да, некоторых разумных из своего клана глава наказывал именно так. Они выполняли обязанности уборщика территории. Это было оскорбительно и унизительно. Ведь у него были дроиды-уборщики, но именно для таких вот профилактических наказаний он использовал подобное. Приблизившись к этой куче, Сибра Дукари, тихо усмехнувшись, повернул узорную завитушку, которая, щелкнув, тихо встала на свое настоящее место. Аккуратно и практически беззвучно вся эта инсталляция сдвинулась в сторону, открыв проход еще глубже, уводящий под землю. Это было сделано специально на тот случай, если вдруг планета подвергнется какому-либо предательскому нападению. И в данном случае глава клана не считает, что предательское нападение имеет отношение только к пиратам. Это может быть нападение кого-нибудь из его собственной семьи, или же, к примеру, какого-либо из карательных флотов Содружества. Мало ли что взбредет в голову каким-либо разумным, вдруг в той же Федерации Неви или Республике Хагдан кто-нибудь окрасится на старого контрабандиста, и что ему делать тогда? А тогда все просто. Он возьмет первого попавшегося молодого помощника, и вместе с ним спрячется в этом бункере. Потом, когда все утихнет, он стартует из подземного бункера на корабле, разведчике, и отправится в путешествие. В то время он уже будет в новом теле, и преследовать его особо никто не будет. Хотя ему этого бы не хотелось. Власть, к которой он привык, стоила очень дорого. Тем более, что тогда существовала бы одна огромная сложность. Все договоры, которые были записаны на его имя, станут недействительными. Все дело в том, что стоит всегда учитывать одну проблему. Если он захочет возобновить эти договоры, то Сибра Дукари придется доказать, что это именно он. Если будет активное противостояние с каким-либо государством, то охотники за головами будут его искать. И даже смена тела в этом случае просто не поможет. А это означало, что ему действительно придется просто исчезнуть. Исчезнуть раз и навсегда. Аккуратно пройдя по коридору, он дошел еще до одного помещения. Здесь все было подготовлено для длительной жизни. Был синтезатор пищи с запасом картриджей, и даже медицинская капсула. Неизвестно, сколько может продлиться, к примеру, нападение на звездную систему. Здесь имелись все приборы наблюдения, которые позволят ему контролировать происходящее возле планетной системы при помощи связи со спутниками, разбросанными практически везде, но при этом, также и дает ему возможность без опаски находиться здесь. Противники просто не обнаружат его, ведь дублированная система кабеля идет до самого низа вместе, и только в самой нижней точке, через специальный ресивер, расходится в стороны, и проследить местонахождение этого бункера просто практически невозможно. Для этого нужно фактически разобрать фундамент этого здания, но вряд ли кто-то будет это делать. Отсюда уходило еще два коридора. Первый коридор был закрыт обычной дверью и вел в сторону города, выходя в какой-то старенькой лачуге, больше похожий на заброшенный склад, где глава клана мог спокойно даже прожить еще некоторое время. Но жить в таких условиях Сибра Дукари не собирался. Этот переход можно будет использоваться, если с ним в этом подземелье спрячется еще кто-нибудь кроме того, кого он собирается использовать в качестве донора нового тела. Он отправит этих разумных по этому коридору, чтобы они проверили выход, а сам подорвет специальные заряды, которые и завалит этот проход. Естественно, что те, кто уйдет вперед, подумают о несчастном случае, а он сам в этот момент отправится по другому проходу, который спрятан прямо за его креслом. Там была расположена довольно большая картина, которую нарисовал один из художников. Глава клана Мбушер на ней выглядел очень солидно. Вот только чем больше он смотрел сейчас на эту картину, тем больше старый контрабандист понимал, что проблема в данном случае действительно может в один прекрасный момент перейти все границы, и возможно ему придется воспользоваться этим путем. Еще раз посмотрев на картину, он поправил завитушку на ее раме, которая точно так же тихо щелкнула, и медленно отодвинула картину в сторону. Открывшийся проход как раз и вел к подземному бункеру, где и располагался его последний шанс. Покупку этого корабля пришлось проводить через посторонних разумных, хотя это и дико звучало для представителя и, тем более главы, клана контрабандистов, но доверить подобную покупку кому-либо из своих разумных он не мог, и поэтому пришлось использовать подставных, которые все это и провернули. Спустившись в темное помещение, глава клана с некоторым удовольствием посмотрел на стоявший на своих опорах небольшой темный кораблик, который даже сейчас выглядел весьма хищно и опасно. К сожалению, в прямом боевом столкновении от него особой пользы не будет. Главной особенностью корабля были именно незаметность и скорость. У него было специальное поле и покрытие корпуса, которые делали его фактически незаметным. По сути, на таком кораблике он сейчас мог спокойно проскользнуть мимо всех разведстанций в своей звездной системе и исчезнуть в гиперпространстве, но этого он делать пока что не собирался. Решительно приблизившись к стоявшей у выхода из ангара тумбочке, он взял с нее браслет, активировав который, открыл вход в этот корабль. Это было сделано для того, чтобы даже под пытками он не дал кодов доступа к этому кораблю никому постороннему. Для того, чтобы он открыл кому-то тут дорогу, надо было, чтобы он сам присутствовал здесь, ведь все разумные в Содружестве, да и в окраинных мирах, привыкли зависеть от нейросетей, и про браслеты никто даже и не вспомнит. Попытавшись приблизиться к кораблю без браслета, они всего лишь подставят себя и погибнут. Такая система была разработана тем самым разумным, который строил этот подвал и бункер. Глава клана сам постарался помочь ему выйти в шлюз корабля, и без скафандра. Такую информацию нельзя было оставлять в голове постороннего разумного, и поэтому он его убил, а потом выкинул в сторону ближайшего светила. Таким образом сам Сибра Дукари убедился в безопасности своих планов. Нажав кнопку активации, он снял силовое поле и вошел в открывшийся шлюз маленького корабля. Здесь все дышало силой и мощью. Все-таки технологии имели огромное значение. Подумав об этом, глава клана Мбушер с большим трудом сдержал гримасу. Сейчас на планете был один мальчишка, который тоже, по сути, имел доступ к таким технологиям. И этот мальчишка был настолько нагл, что позволял себе некоторые выходки, за которые любого другого разумного уже бы давно наказали. Вот только сам глава клана пока что держал этого парня на коротком поводке, давая тому видимость свободы. «А может быть, мне его использовать в качестве донора тела?» — мысленно усмехнулся старик, представив себе подобную возможность, а также и те шансы, которые ему дает такая операция. «Ведь тогда этот спорт будет полностью моим, и мне не нужно будет заключать никаких договоренностей и ни с кем. Нет, возможно, придется с кем-то поделиться, но, к примеру, 50 на 50 – это огромные деньги. и на эти деньги можно жить припеваючи в столице любого из государств Содружества. Задумавшись об этом, глава клана понял, что в этом случае был бы не против, если бы ему удалось поселиться, например, в столице империи Арвар, где сильна работорговля. К сожалению, надо отметить тот факт, что в этом государстве особыми правами пользовались только представители их народа. Любой же другой разумный, попавший туда, сразу становился потенциальной жертвой и рабом, а этого себе он явно не желал. Значит, придется искать кого-нибудь еще. Можно было бы, конечно, переселиться в тело какого-нибудь арварца, и тогда он мог бы достигнуть больших величин на этом поприще, например, попытаться организовать семью и войти в десятку великих семей империи Арвар. Эти семьи чем-то напоминали те самые великие дома империи Аграф, ведь там тоже в основном власть была в руках этих разумных, а для этого придется очень постараться. Но тогда что делать с этим молодым пареньком? А вот что, его можно будет потом либо похитить, либо заманить в ловушку и сделать своим рабом. Ему уже явно не привыкать быть в таком положении, так что этот вопрос тоже вполне решаем. Медленно пройдя по коридору, который был достаточно широким, Сибра Дукари зашел в отсек, который иначе как трюмом в этом кораблике назвать было нельзя. Здесь располагались контейнеры, в которых он хранил казну своего клана. Обезличенные банковские чипы лежали ровными рядами и буквально радовали взгляд только одним своим присутствием. Зная о том, сколько денег на каждом из них помещается, глава клана буквально таял от радости. Действительно, в последнее время клан Мбушер значительно обогатился. Вот только он скрывал эти доходы не только от мальчишки, но и от своих собственных помощников. Так как на такие деньги можно было прикупить не три линкора, а, к примеру, целый десяток, а с их помощью можно будет спокойно взять под контроль целый звездный сектор Фронтира и даже захватить соседние колонии. Конечно, у кого-нибудь может сразу возникнуть вопрос по поводу того, почему он этого не сделал. Ведь таким образом есть шанс невероятно усилить позиции своего клана. В данном случае все объясняется легко и просто. Если он сделает подобную глупость, то привлечем слишком много внимания к себе. Наверняка в близлежащих государствах Содружества кто-нибудь вспомнит о том, что этот разумный является главой клана контрабандистов и пиратов. И тогда никого не будет интересовать, участвовал ли сам глава клана во всем случившемся, или все это всего лишь случайный нервный срыв у какого-нибудь капитана. В эту звездную систему придет мобильная база, к примеру, той же самой Федерации Неви. И все. Опорный пункт пиратов и контрабандистов в этой звездной системе будет просто уничтожен. Естественно, что этого он не хотел, но объяснять такие нюансы своим помощникам тоже не собирался. Ведь эти разумные вряд ли начнут размышлять о таких вещах, как целесообразность и эффективность действий в будущем. Им нужна эффективность только сейчас. А если не размышлять по поводу того, какую эффективность ты получишь в результате всех этих действий, можно сразу поставить крест на всех замыслах старого контрабандиста по возвышению собственного клана. Если бы он прислушивался ко всем этим разумным ранее, то этой звездной системы у клана бы сейчас просто не было. Более того, можно сразу понять тот факт, что они бы до сих пор занимались низкопробной контрабандой и мелким пиратством на этой территории. Клан Мбушер продолжал бы тратить средства на ремонт тех самых тяжелых крейсеров, которые были главной их ударной силой, но не более того. Вспомнив про погибший буквально на днях тяжелый крейсер, Сибра Дукари с раздражением скрипнул зубами. Ну, кто понес этого придурка на этом старье в сторону астероидного поля? Ведь этот крейсер, по сути, считался чуть ли не родоначальником боевых сил их клана, и надо же было такому случиться, что молодой Гарок, ставший его капитаном буквально несколько недель назад после прибытия трех линкоров, почувствовал себя настолько неуязвимым, что решился отправиться за трофеями, видимо, даже не пытаясь понять всю сложность ситуации. Теперь, конечно, уже было поздно говорить о чем-либо подобном. Все уже случилось. Погибший корабль, а вернее его остатки, до сих пор дрейфовали возле разбитых кораблей. Все-таки у этого мальчишки был какой-то секрет, каким-то образом он умудрялся обходить систему защиты погибших там кораблей, и уже только поэтому можно было понять, что у этого мальчишки есть большое будущее. Именно поэтому его сейчас лучше не трогать. Немного погодя, когда сам Хардарандр успокоится, можно будет попытаться выкупить у него все его барахло, которое тот добудет в этом астероидном поле, а потом можно будет забрать и все деньги. С этим особых проблем не возникнет, ведь он тоже держит деньги на обезличенных банковских чипах, вот только вряд ли он, как глава клана контрабандистов, продумал подобные пути для бегства. По крайней мере, если бы сюда попытались доставить подобный груз, как этот самый корабль, разведчик, то Сибра Дукари об этом бы знал, ведь контрабандисты, которые поставляли ему сюда различные покупки, не желали ссоры с кланом, и поэтому сами рассказывали все о его заказах. Благодаря этому всему, глава клана Мбушер уже знал практически все о технологических мощностях этого разумного. Подумав о отношениях мальчишки с контрабандистами, один из которых был весьма интересен только тем, что мог достать очень редкое оборудование, старик нахмурился. В последнее время мальчишка ничего не заказывал, а это могло говорить о том, что у него просто закончились деньги. Неужели именно из-за этого мальчишка и психанул? Если это так, то становится понятно главное. Ведь он видел, что клан приобрел себе три линкора, а ему приходилось перебиваться мелочью. Может, поэтому и произошел этот своеобразный взрыв эмоций? Продолжая хмуриться, глава клана Мбушер понял, что возможно придется что-нибудь выделить из своего запаса, чтобы этот наглый мальчишка в конце концов заткнулся. Но сделать это нужно так, чтобы этот нахал понял главное. Все это всего лишь одна большая милость со стороны главы клана. Именно милость, и ничего более. Глава клана не видит за собой никакой вины или каких-либо ошибок. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что этот мальчишка начнет наглеть и требовать еще что-нибудь. Пусть попробует. Глава клана может безболезненно выделить ему еще 1% от выплат. Ведь на самом деле, как он и понял, ему платили не более 3% от всей суммы, которую получал клан. Но раньше ему этих денег хватало. Тяжело вздохнув, Сибра Дукари понял, что придется что-то делать. Пока этот мальчишка вызывает бешенство и злобу всего клана своим поведением, у старика есть возможность действовать, плывя по течению, постепенно выбивая из своего окружения тех, кто действительно мог быть для него опасен. Он как бы использовал этого мальчишку как раздражитель и наживку. К сожалению, так придется действовать регулярно. Разумные, которые его окружали, по какой-то причине постоянно повторяют одну и ту же ошибку. Поднявшись до помощника главы клана, рано или поздно эти гараки начинают думать о том, что именно они принимают решения. С их стороны это огромной величины ошибка. Как только Сибра Дукари замечает хоть кого-то в своем окружении, кто пытается диктовать свои условия и свою волю, этот разумный тут же исчезает. Старый контрабандист быстро находит причину для устранения подобной угрозы. А то, что ему ради этого приходится терпеть выходки этого молодого нахала, так это меньшее из зол. По крайней мере, этот мальчишка не стесняется демонстрировать свой настоящий характер. От него подлого удара в спину не будет. Он мстит только тем, кто пытается его уничтожить. Сибра Дукари с этим уже смирился. Тем более, что выгода от таких взаимоотношений была нешуточная. Тихо поморщившись в очередной раз, глава клана контрабандистов медленно поднял лежавший с краю обезличенный банковский чип. Здесь было 10 миллионов. Ну, что ж, он даст эти деньги мальчишке, чтобы тот заткнулся. А потом, когда нужда в нем отпадет, заберет у того все. Хотя забирать все это барахло, которое покупал мальчишка, сейчас было бессмысленно. Да и куда он его денет? Если возникнет критическая ситуация, то глава клана Мбушер будет бежать налегке. И что ему делать тогда? Ему нужно брать что-то небольшое и достаточно ценное, а все эти технологические мощности, которые старательно закупал этот мальчишка, были очень объемными, хотя и дорогими на территории фронтира. Но ради собственного спокойствия глава клана пойдет даже на такие траты. Ведь заплатив этому мальчишке 10 миллионов, он может заставить его заткнуться на ближайшие пару месяцев. А за это время его клан спокойно получит 100 миллионов. Все-таки об этом тоже забывать не стоит. Причем эти деньги, которые глава клана считает, добавятся именно в эту казну, а не в ту, про которую знают его помощники. Но сейчас это уже все не имело значения. Решительно хмыкнув, Сибра Дукари положил в свой карман комбинезона этот обезличенный банковский чек. Эта подачка заставит заткнуться мальчишку. А когда он замолчит, глава клана займется теми, кто решил, что им все можно. Все-таки помощники, которые у него имелись сейчас, действительно решили, что могут себе позволить лишнего. И уже только за это их следовало примерно наказать. Одного он уже наказал, отправив в куске металла в сторону ближайшей звезды. Теперь очередь за другими. Он видел взгляд одного из них, когда приказал показательно наказать первого помощника. Было заметно, что упрямый взгляд этого молокососа не обещает главе клана ничего хорошего. Таких наглецов, затаивших на него зло, необходимо было уничтожать сразу. Ведь этот разумный мог попытаться воспользоваться тем, что сейчас находится возле главы клана, и тогда могут возникнуть большие проблемы. Сейчас нужно было принимать меры, чтобы клан продолжал существовать, но не забывать и о запасном пути. Старый контрабандист никогда об этом не забывал, поэтому и казна, которую он приберег именно для себя, постепенно увеличивалась. Более того, в случае опасности, основная казна, которая хранилась в его сейфе, в кабинете резиденции, тоже исчезнет вместе с ним. Он не собирается оставлять ни единого кредита тем, кто может попытаться ему навредить. Кто бы это ни был, тот сейф был действительно красивым и мощным. Открывался он тоже весьма оригинально. На его ручке был сканер отпечатка пальца. Но этот сканер был спрятан настолько хитро, что увидеть его было практически невозможно. То есть открыть этот сейф мог сам глава клана, и никто другой. Находившиеся там деньги станут для него своеобразным запасным билетом. Он не забывал о того, что и тут есть деньги. Но денег никогда много не бывает, так почему бы ему не забрать и те деньги тоже? Все-таки там тоже наберется около 20 миллионов кредитов. Подумав об этих деньгах, глава клана опять не скрывая своей издевки усмехнулся. Видели бы вы глаза его помощников, когда они услышали обвинение этого мальчишки в том, что клан его просто грабит. Они настолько растерялись, что просто не знали того, как ему ответить. Ведь согласно их информации клан платил ему достаточно большие деньги. Именно этим и пользовался глава клана, когда поворачивал эти махинации. Из его клана просто никто не знал о подобных подробностях. Эти разумные верили своему главе, а он просто пользовался тем, что у него есть возможность забрать то, что, как говорится, плохо лежит. Если бы эти помощники додумались хотя бы проконтролировать финансовые потоки, то они бы достаточно быстро поняли, что довольно крупные суммы средств, фактически превышающие 70% общего дохода, куда-то исчезают. Конечно, можно было сказать, что глава клана очень сильно рискует, но он списывал большую часть финансовых потерь на ремонт старого оборудования и закупки необходимых расходников для работы тех же самых кораблей, а это тоже деньги, и немалые. Однако, при всем этом, следовало бы вспомнить также и о том, что клан имел доход не только от этого спорта. Они по старинке продолжали заниматься контрабандой и пиратством. Несколько кораблей, которых удалось перехватить на территории фронтира, добавили в казну клана еще 50 миллионов. Вот эти деньги и выступали в роли своеобразного финансового буфера, который не давал возможности недоброжелателям старого Гарака узнать настоящие подробности происходящих махинаций. Хотя, даже если бы кто-то обратил внимание на происходящее, глава клана всегда мог бы заявить о том, что он просто делает запасную казну, на экстренный случай, и это оправдание могло бы вполне сойти за истину, ведь он уже неоднократно так делал. Была пара разумных, которые умудрились вычислить его махинации. Главе клана тогда пришлось принять меры, и эти умники, после того как успокоились, тихо и ненавязчиво исчезли. А сам глава клана, усвоив урок, постарался сделать все возможное, чтобы скрыть свои дальнейшие действия, пока что все шло так, как он и запланировал. Помощники же, которые его сейчас окружали, тоже постепенно переходили в список врагов, и он от них избавлялся. Вы, конечно, заинтересуетесь тем, зачем это было делать. Да все просто. Некоторые из них перед своей смертью сознавались в том, что были подосланы. Некоторые сами хотели занять его место. По закону Гараков на месте главы клана мог сидеть только самый сильный и самый могущественный разумный, принадлежащий к этой семье. Пока что этим разумным был именно он. Но не забывайте про тот факт, что все эти помощники, которые тоже интригами добирались до своих мест, также имели отношение к его семье, а значит, могли в любой момент попытаться сдвинуть со своего места старика и таким образом возвыситься. Он этого позволить не мог. Поэтому он давал возможность этим разумным расслабиться, почувствовав себя безнаказанными на положении его верных помощников, после чего наносил свой удар. Честно говоря, у него только один раз помощник продержался практически 6 лет, и все только по той причине, что этот разумный оказался достаточно хитер и старался не афишировать своих истинных намерений. а намерения у него были. Он старался аккуратно подобраться к главе клана, чтобы узнать все его тайны. Естественно, что старик этого позволить не мог. И когда он все же выяснил, что его верный помощник, так долго верой и правдой служивший клану, попытался один раз открыть сейф, чтобы якобы взять оттуда какие-то деньги для оплаты за поставки важных ресурсов, Сибра Дукари обвинил его в попытке хищения имущества клана, и доказать обратное этот разумный просто не смог. Его отпечатки пальцев остались на ручке сейфа, который запоминал все подобные поползновения. Именно этим и воспользовался старик, обвинив этого разумного и приказав казнить его. Не ожидавший подобного сюрприза от, якобы, своего покровителя, этот разумный метался, пытаясь найти поддержку у других членов семьи. Самое удивительное было в том, что в качестве поддержки он пытался найти помощь даже у внука главы клана. Возникал только вопрос, каким боком во всем случившемся участвовал этот молокосос. Сибра Дукари уже и так никому не доверял. Он сам прекрасно понимал, что его в любой момент могут предать, и поэтому старался искать врагов буквально везде. Если эти враги находятся поблизости, то их нужно найти, иначе могут возникнуть огромные проблемы, а этого он позволить просто не мог, так как сам прекрасно понимал, что в данном случае кризис этой ситуации не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому он в последнее время и старался сдерживаться, когда этот мальчишка вел себя так нагло. По сути, он уже давно мог бы призвать Хардара к ответу, заставив ответить за все свои наглые высказывания. Но пока существовал этот наглец, постоянно отвлекающий на себя внимание тех, кто желает ему зла, глава клана мог действовать более свободно. Тем более, что постоянно ведя себя подобным образом, мальчишка действительно не оставлял ни единого шанса разумным, которые окружали главу клана. Они пытались выяснить истинную причину подобного поведения и срывались на нем, а все это было всего лишь отвлекающим маневром, чем старый Гарок с удовольствием пользовался. Вот и сейчас, в присутствии многочисленных свидетелей, глава клана изобразил своеобразную слабость, позволив этому мальчишке вести себя довольно нагло. Зато заметил тот факт, что многие из его помощников действительно были недовольны подобным, а значит, следует понимать и тот факт, что в ближайшее время могут возникнуть новые попытки захвата власти в клане. Учитывая тот факт, что эти попытки будут явно плохо подготовленными, ведь эти разумные будут пытаться захватить власть как можно быстрее, пока никто другой не додумался до этого, можно было понять, что эти разумные просто провалят от себя, и попутно покажут Сибра Дукари истинные мотивы и других подобных умников, обнаружив которых, старый контрабандист не оставит этим разумным ни единого шанса. Он сам прекрасно понимает, что таких наглецов нужно наказывать. И когда раскрывался какой-нибудь очередной заговор против него, глава клана со спокойной душой мог на пару лет успокоиться. Все последующие заговорщики затаивались и ждали, пока старик снова расслабится. Идиоты! Его жизнь приучила никогда не расслабляться. Он и не собирался этого делать. Главное было в том, что он таким образом брал под свой контроль полностью всю жизнь клана. А что вы думали? Когда у него есть причины для подобных агрессивных действий, глава клана спокойно мог оправдать любые действия, абсолютно любые. Несколько лет назад он таким образом ликвидировал собственного брата, обвинив того в причастности к попытке захвата власти. Хотя, по сути, тот разумный был всего лишь марионеткой. Его использовали для того, чтобы попытаться захватить власть. После чего, тот разумный, который якобы поддержал его брата, и обладал бы реальной властью. Но у этого хитреца хватило ума, самому не пытаться захватить это место. Ведь тогда он сам сразу же станет первой жертвой и целью для подобных хитрецов, а так он будет обычным советником, у которого и власти-то особой нет. На первый взгляд, узнав об этом, Сибра Дукари решил, что пора заканчивать эти игры с родственниками. Наказав собственного родного брата, он всем продемонстрировал тот факт, что даже близкородственные связи не остановят его от мести. Теперь же он снова ощущал возникшее напряжение, а это говорило о том, что кто-то, видимо, снова решил попытаться приблизиться к власти и захватить ее. Если это было так, то разумные, которые решились на подобное, просто глупцы. Он не настолько стар, и поэтому не упустит собственных возможностей и шансов, которые дает ему жизнь. И одним из этих шансов как раз и был странный мальчишка, который своим наглым поведением старательно привлекал внимание всех заговорщиков. а глава клана Мбушер этим старательно пользовался. А почему бы ему не пользоваться подобной возможностью? Ведь это прямое свидетельство того, насколько он силен и хитер, ведь иначе он не смог бы достигнуть своего уровня и места, если бы был доверчив и глуп. Такие на территории фронтира просто не выживают, или становятся рабами. Но не умирать, не становиться рабом Сибра Дукари не собирался. Он предпочитал быть хозяином. А если для этого нужно всего лишь потратить несколько миллионов кредитов, используя определенные связи и наживки, чтобы вылавливать в своих недоброжелателей, то так тому и быть. С его стороны будет очень глупым поступком, если глава клана не сделает все так, чтобы не допустить развала дела всей своей жизни. Конечно, он заранее подготовился к бегству. Он всегда заранее продумывал подобные дела. Вот только в данном случае он и сам прекрасно понимал тот факт, что если он даже и позволит случиться этой катастрофе, то всегда будет иметь запасной вариант. Клан можно будет восстановить под другим именем или названием. Сейчас это не важно. Важно только то, чего он таким образом может добиться. И об этом тоже забывать не стоило. Республика. Господин, мы прибыли на место. Коротко кивнув представителю ордена, который вежливо поклонился ему как более старшему товарищу, старый республиканец Хиршраук задумчиво посмотрел вслед исчезнувшему в коридоре парню и тихо качнул головой. Если бы он знал, что все так закончится, то заранее подготовил бы себе путь для отхода. Ну, кто же знал, что его старый приятель возьмет и так просто сдаст свою цель в жизни собственной дочери. Надо сказать, что девчонка действительно была целеустремленной до невозможности. Судя по всему, все то, что случилось с бывшим хозяином корпорации Гамаюнка, является прямым следствием ее действий, и уже только из-за этого становится не по себе. Все-таки молодежь шла вперед, даже не задумываясь о том, что их самих ждет впоследствии. Ситуация, в которую попал он сам, открыто дала понять этому опытному разумному то, что пора бы искать выход из этой весьма неприятной ситуации. И чем больше он размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что успел вовремя. Еще бы немного задержался, и пропал бы точно так же из виду, как и его старые товарищи по совету директоров корпорации. Хотя и эту девчонку, Арриса Рагамаюн, тоже можно было понять. Сначала она постаралась убрать из контрольного совета всех тех, кто пришел туда вместе с ее отцом, так сказать, старую гвардию. Самым обидным для него было то, что, наблюдая за происходящим, Хиршраук забыл совершенно про себя. Видимо, где-то на уровне интуиции чувствовал себя незаменимым, но новое руководство корпорации, видимо, так не считало. Эта наглая девчонка достаточно быстро нашла замену из бывших военных федераций, которые с радостью ухватились за хорошую возможность подзаработать. Отец девушки старательно пытался разделить службу безопасности и разведку, видимо, заранее предчувствуя возможные проблемы с подобными службами. Но девчонка решила сэкономить. Что-что, но и тоже можно понять. Вот только она немного ошиблась, пытаясь убрать того, кто был не просто оперативником. Хиршраук служил в службе разведки Ордена Воссоединения. Такая работа не бывает временной. Из Ордена можно уйти только мертвым. И то, даже мертвые не умирают и не уходят из Ордена. Орден помнит про всех. Орден помнит всегда. Это догматы, которые он всегда знал и помнил. Вот только эта молодая девушка, видимо, не понимала сложности ситуации, в которую попала. На ее месте другой разумный старательно попытался бы уговорить стариков обучить молодежь и уйти на почетный отдых. Так нет же, устроила тотальный террор. Хотя понять ее и в этом вопросе можно. Уходя на заслуженный отдых, такому ветерану необходимо выходное пособие, а это миллионы кредитов. Она, видимо, не хотел тратить такие средства, что в результате и привело к этой катастрофе. Как только он получил отчет о том, что миссия корабля, разведчика, посланного в звездную систему Йод-658-13, полностью провалилась, Хиршраук тут же решил, что наступило время для бегства. Нужно было в срочном порядке исчезнуть с территории Федерации Неви, иначе у него могли возникнуть большие неприятности. Эта девчонка вряд ли отпустит его живым. Наверняка постарается предпринять все возможные, чтобы именно его обвинить в провале случившегося, хотя старый агент разведки Ордена Воссоединения и сам чувствовал, что где-то напортачил. Где-то он не просто не досмотрел за происходящим, и в результате получился такой вот провал. Теперь оставалось только одно – бежать. Ожидая последние дни возможных проблем, он заранее обратился в курьерскую службу Ордена и нанял там легкий крейсер «Курьер». Этот маленький кораблик мог развивать огромную скорость, и благодаря этому он мог спокойно пересечь пространство между Федерацией и Республикой, даже не переживая по поводу того, что корабль могут попытаться перехватить. По сути, перехватить его могли только легкие истребители. Они могли развивать скорость, превышающую скорость такого курьера. Но для того, чтобы отбиваться от таких противников, у этого кораблика имелось две турели пульсаров, которые могут приласкать таких гостей очень жестко. Теперь оставалось только замести следы своего присутствия. Запустив программу червя, которая точно так же уничтожила все связанное с его деятельностью и деятельностью отделения разведки корпорации, старик тихо усмехнулся. Предчувствуя подобную ситуацию, он заранее скинул весь архив своего подразделения и контактов на цифровые носители. Теперь Хиршраук мог со спокойной душой использовать эти знания против корпорации Гамаюнка. Да, те дела, которые были лицензированы, были ему просто недоступны. Пока действовали лицензии, он никаким образом не мог туда вмешаться. Но было одно дело, весьма перспективное, которое эти умники так и не контролировали. Тот самый неподконтрольный им вид спорта. Размышляя над этим вопросом, он все больше и больше наталкивался на мысль о том, что в этой ситуации они упустили какой-то очень важный факт, а значит, нужно действовать немного по-другому. Он пытался объяснить этой девчонке, новой главе корпорации, что там, где парню предложили 15% от заработка, не стоит пытаться предлагать 0,5%. Это предложение граничит с оскорблением. Нужно предложить что-то более выгодное, может быть меньше по процентам, но какие-то бонусы добавить, например, гражданский рейтинг этому человеку увеличить, ведь это был действительно человек, причем, даже гражданин Федерации Неви. Предложить ему какое-нибудь элитное жилье на территории столичного мегаполиса, да мало ли что можно предложить, с помощью своих связей корпорация могла для него добыть многое, даже корабль пятого поколения. Сам Хиршраук мог сделать подобное. Его выслуги в департаменте разведки Ордена Воссоединения хватало и не на такое. Можно было спокойно предложить человеку какой-нибудь космический корабль. Например, молодежь что в Федерации, что в Республике, очень скучала. Им не хватало острых ощущений, и из-за этого они часто лезли куда не надо. Почему бы и в этом случае не пойти навстречу молодому парню, которого судьба злодейка засунула на территории фронтира, дать ему какой-нибудь довольно хороший, укомплектованный корабль, даже тяжелый крейсер Республики, хотя бы того же самого четвертого поколения может позволить этому разумному путешествовать по всему Содружеству без особых проблем. Он мог бы летать там, где ему только вздумается, смотреть на то, что он только захочет. Ну, по крайней мере, можно было попытаться так ему все это преподнести. А вот как получится в жизни, кто его знает. Тем более, учитывая молодость этого паренька, можно было бы попытаться подсунуть ему молоденькую девчонку, которая смогла бы его достаточно быстро окрутить, после чего, либо вынудила бы его подписать все необходимые документы для передачи полных прав корпорации, либо стала бы его наследницей, и в результате чего корпорация опять же была бы в выигрыше. Как видите, вариантов море, вернее, даже бездонный космос. Так почему было нужно этой дуре зацикливаться на половине процента? Неужели она настолько действительно недооценивала своего потенциального противника? Если этот паренек умудрился у клана контрабандистов выпросить 15%, то это уже о чем-то говорит. Зная все про ресурсы корпорации Гамаюнка, старый разведчик прекрасно понимал, что в данном случае они могли спокойно себе все это позволить. Только ради этого нужно было просто постараться, пофантазировать. Но сначала ошибку допустили аналитики корпорации. Они не изучили как следует информацию по договору, который уже существовал. В результате этого оперативник, посланный к этому парню, совершил ошибку. Конечно, кто-нибудь предложил бы сейчас наказать этого несчастного разумного. Только проблема была в том, что наказывать-то было просто уже некого. Этот разумный довольно глупо погиб. Судя по всему, их конкуренты решили не экономить на защите. Изучая информацию, которую ему предоставила служба безопасности Федерации, после расследования серии убийств, произошедших именно после заключения неких договоров, старый республиканец понял, что работал профессионал высочайшего класса, возможно даже один и тот же. Возникал только вопрос, откуда он взялся, и каким образом сумел вычислить адреса этих разумных так быстро. Ладно, если речь идет об оперативнике корпорации, его могли выследить, например, с территории фронтира. Но для того, чтобы подобраться к родственникам этого молодого парня, которых корпорация уговорила подписать документы, необходимо было потратить время. Судя по скорости действий, у этих разумных либо была вся полная информация, либо, задумчиво хмыкнув, Хиршраук встряхнул своей лысой головой, украшенной различными цветными завитушками, в которых опытный разумный мог прочитать всю его принадлежность к службе Ордена Воссоединения. Второе подозрение было вполне действенным. Вот только секрет был в том, что в данном случае можно было понять одно, именно то, что рядом с его оперативником был убийца. Он сам бы сейчас постарался проверить все возможные видеозаписи произошедшего в последние дни на территории главного офиса корпорации. Если этот убийца был рядом с оперативником, причем достаточно опытным разумным, то он не мог не засветиться хотя бы в зоне видимости какой-либо камеры, но бегство испортило ему буквально все. Теперь он не мог выяснить то, кто же на самом деле играл против них. Честно говоря, обдумывая скорость действия и эффективность произошедшего, старый республиканец хотел бы, чтобы этот оперативник, убийца, работал на него. Эффективность действительно была феноменальная. Корпорация и сама спешила. И эти разумные, которые были убиты буквально сразу после подписания договора, должны были сразу в тот же день отправиться на территорию фронтира. Их уже ждал корабль, но на корабль пришлось отправлять детей этих разумных. Уже потом, наводя порядок в собственных записях, Хиршраук нашел упоминание о том, что у этого семейства было две дочери. Вспомнив про двух курьеров, которых якобы отправил его погибший оперативник, бывший начальник разведки корпорации понял, кого именно тот имел в виду, когда сообщил своему начальству о выполненной работе. Вот только теперь стоило бы задуматься о судьбе этих девчонок. Если кланом контрабандистов руководит не дурак, то он постарается при помощи этих девчонок либо взять этого разумного под контроль, чтобы снизить процентную ставку выплат, либо использует их для того, чтобы получить в их лице покорного наследника этого разумного, который оказался слишком жадным. Что так, что этак, вариант вполне реальный, но что же делать ему самому? Задумчиво усмехнувшись в очередной раз, старик понял, что наступило время для действия департамента разведки Ордена Воссоединения. Пока Хиршраук работает на этот департамент, у него есть возможность задействовать младших агентов и даже наемный персонал. Отправив этих разумных на поиск, он может получить возможность все-таки подобраться к этому парню как можно ближе. Как только это случится, в руках у старого республиканца появится сила, и он вынудит эту Эррисару Гамаюн склониться перед ним. Дело в том, что согласно выводам аналитиков, которые он старательно скрывал, можно было понять тот факт, что на этом виде спорта можно заработать гораздо больше денег, чем на всех имеющихся возможностях у корпорации Гамаюнка. Конечно, кто-нибудь мог бы заинтересоваться тем, откуда у него такая информация. Аналитики не могли просчитать возможность развития этого спорта на годы вперед, а это было несложно предположить. Аналитический кластер Искинтов провел сравнительный анализ первых и последующих соревнований этого вида спорта. Интерес к этому виду спорта рос буквально не по дням, а по часам, фактически по математической прогрессии. Конечно, понятно и то, что есть определенный потолок, и когда заработки дойдут до этого уровня, увеличение роста финансового потока закончится, и он станет достаточно стабильным. Но до этого момента еще достаточно большой промежуток времени остался, а значит, все заработки, которые идут на данный момент, это мелочи по сравнению с тем, что можно получить впоследствии. Хиршраук понимал, что новая глава корпорации сейчас буквально места себе не находит из-за того, что теряет каждый день миллионы кредитов. Вот только проблема заключается даже не в этом. Главная проблема заключается в том, что сейчас есть время действовать и перехватить управляющие линии этого самого вида спорта. Придется, конечно, значительно постараться, а тут никто и не спорит. Но даже в этом случае можно понять одно: это огромные деньги, фактически миллиарды, но их нужно суметь забрать. И сейчас все интересы разумных сойдутся именно на том самом молодом пареньке. К сожалению, существует одна большая проблема, про которую не стоит забывать. Действия разведки корпорации Гамаюнг оказались совсем неэффективными, что буквально всполошило местных хозяев в той звездной системе. На их месте и сам бывший руководитель отдела разведки корпорации постарался бы предпринять все возможное, чтобы взять этого молодого парня под плотный контроль. Ведь только так можно было бы защитить свои интересы, вот только существует одна большая сложность. Судя по психотипу этого разумного, который все же составили по рассказу погибшего агента, этот молодой паренек очень упрям. Более того, у него маниакальная тяга к собственной свободе. Он не хочет ни от кого зависеть. Скорее, предпочитает, чтобы зависели от него. Такие разумные в подчиненных не ходят. Они быстро находят способ вырваться из подобной кабалы. Вот только возникает вопрос о том, как же его вынудить войти в эту самую кабалу. В очередной раз тяжело вздохнув, Хиршраук выглянул через имеющийся в его довольно удобной каюте монитор, где увидел сотни снующих маленьких и крупных кораблей в одной из самых главных технологических столиц республики, Шимуна, звездная ситима республики Хагдан, являющаяся технологическим центром. Здесь жизнь не замирала никогда. Тысячи челноков, кораблей и даже сверхбольших кораблей дрейфовали или перемещались по своим нуждам. Над этим всем грозно возвышалась мобильная база республики, 7-километровая пирамида, которая одним своим видом уже давала понять разумному все о своей силе и мощи. Кроме того, можно было заметить также еще пару боевых станций, занявших участки позиций, чтобы защищать планеты, которые были населены десятками миллиардов разумных, имеющих отношение к республике. Про Орден Воссоединения тут и речи не шло. Орден Воссоединения – это и есть Республика Хагдан. Тихо усмехнувшись, старый агент ордена заметил немного в стороне огромную сетку сверхбольшой верфи, в объятиях которой даже тяжелый линкор выглядел словно младенец. На этой верфи строили сейчас очередную мобильную базу, и даже одна только рама этого будущего могучего гиганта уже вселяла подспудный страх. Что же будет, когда она покроется броней и получит сверхмощные плазменные орудия? Это был опасный противник, если вдруг кому-то придется с ним столкнуться. Тем более, что следовало учитывать главное. Эта база, которая сейчас строится, будет полностью оснащена всем оборудованием 5-го поколения. Буквально всем. Даже утилизаторы в туалетах будут 5-го поколения. Все только ради того, чтобы продвигать величие республики и ордена воссоединения. Здесь же он начнет свое победное шествие к власти. Не получилось ему закрепиться в чужой корпорации, это не беда. Он сможет теперь основать свою. Тем более, что у него сейчас есть архив, благодаря которому Хиршраук сможет сэкономить миллионы, если не сотни миллионов кредитов. Все связи его разведки, все ходы, которые можно было использовать, все это сейчас было у него. А вот его противники потеряли тоже все, у них ничего этого не осталось, и теперь им придется все нарабатывать заново. Сами виноваты, не надо было устраивать за ним тотальную слежку и охоту. Эта девчонка должна была понять, с кем можно так поступать, а с кем нельзя. Но, видимо, ее такие нюансы не сильно беспокоили. Ну, что ж, придется ее наказать, финансово. А это самое больное место у различных корпораций, их собственный карман. Снова тихо усмехнувшись в очередной раз, Хиршраук заметил, что маленький кораблик, на котором он летел, довольно бодро приближается к станции. Эта станция, несмотря на то, что была достаточно велика, имела отношение только к Ордену Воссоединения. Посторонних туда не пускали, и поэтому здесь он мог чувствовать себя в полной безопасности. Даже если эта нахалка пошлет за ним кого-нибудь, чтобы забрать то, что хагданец похитил у корпораций, им придется забыть о своих надеждах. Те 300 миллионов кредитов, которые он сумел в конце концов выпросить у этой молодой дурочки в качестве своеобразного фонда для проведения специальных операций разведывательного отдела, теперь были его выходным пособием. И это не считая всего того, что он сумел сэкономить гораздо раньше. В общей сложности у него накопилось денег почти 550 миллионов. Этого достаточно, чтобы организовать собственную небольшую корпорацию наемников. Но заниматься такой деятельностью он не хотел. Он хотел ударить по карману этой наглой девчонки и забрать у нее все, все то, что только сможет. А это было возможно только в одном случае. Если он заберет у этой наглой девчонки все ее имущество и спустит ее корпорацию в черную дыру. А для начала нужно подобраться именно к тому самому молодому пареньку. Как только маленький корабль-курьер пристыковался к базе Ордена Воссоединения, Хиршраук тут же деловито направился по своим делам. Сначала нужно было отрапортовать о прибытии руководству, а потом передать все свои отчеты, которые он заранее подготовил. После этого необходимо было также предоставить письменное обоснование необходимости организации собственной корпорации, ведь в этом случае он может получить финансовую поддержку от самого ордена, а это вам тоже не шутки. Члены ордена могли покупать новейшее оборудование республики буквально по себестоимости. Орден сам гасил разницу в цене. Именно поэтому можно было понять, что помощь со стороны ордена будет действительно очень важной и нужной, особенно сейчас, в его нынешнем положении. Будущий глава новой корпорации прекрасно понимал, что ему придется постараться. Постараться действовать самостоятельно. Теперь он будет рисковать не чужими деньгами или жизнями, он будет рисковать собственными деньгами. А это, как ни крути, все-таки приличные деньги, и тут ничего не поделаешь. Но, для начала действительно нужно отчитаться о прибытии. Для начала, конец.